16. Час по полуночи. Эпиграф. Сад этот был очень большим, и разбит он был с изумительным вкусом тому назад несколько лет. Деревьям было более 100 лет, от них веяло каким-то диким привольем. Мессенджер. Жульен собирался написать Фуке, чтобы отменить свое распоряжение, когда пробило 11 часов. Он с шумом повернул ключ в дверном замке, делая вид, что заперся у себя, потом неслышными шагами пошел посмотреть, что делается в доме, особенно же на 4-м этаже, где жила прислуга. Там не происходило ничего необыкновенного. Одна из горничных госпожи де ля Моль устроила вечеринку, и все очень весело пили пунш. «Если они так веселятся, — подумал Жульен, — то не должны участвовать в ночной засаде, иначе они были бы более серьезны». Наконец он забрался в самый темный угол сада. «Если они не хотят показываться прислуге, то их люди, чтобы схватить меня, должны будут пробраться через садовую ограду. И если господин де Круазнуа проявит хладнокровие во всем этом деле, то он поймет, конечно, что молодая особа, на которую он хочет жениться, будет менее скомпрометирована, если меня схватят до того, как я войду в ее комнату». Он сделал настоящую военную рекогносцировку, очень тщательную. «Дело идет о моей чести», — подумал он. «Если я совершу оплошность, то довод, что я не подумал об этом, будет плохим извинением в моих глазах». Погода была ясная до отчаяния. Луна взошла около 11, а в 1:30 залила светом весь фасад дома, выходивший в сад. «Она просто сумасшедшая», — думал Жульен. Когда пробило 1 час, в окнах графа Норбера все еще виднелся свет. Никогда в жизни Жульен не испытывал такого страха. В своем предприятии он видел только опасные стороны и не чувствовал ни малейшего энтузиазма. Он взял огромную лестницу, подождал 5 минут, не последует ли отмены приглашения, и ровно в 2:05 приставил лестницу к окошку Матильды. Он тихо поднялся с пистолетом в руке и был удивлен, что никто на него не нападает. Когда он приблизился к окну, оно бесшумно открылось. «Наконец-то вы!» — сказала ему Матильда в глубоком волнении. «Вот уже 1 час, как я слежу за всеми вашими движениями». Жульен казался очень смущенным, не знал, как вести себя, и не ощущал решительно никакой любви. В своем замешательстве он подумал, что надо быть смелым, и попытался обнять Матильду. «Фи!» — сказала она, отталкивая его. Очень довольный такой отставкой, он поспешно осмотрелся кругом. Луна была так ослепительна, что отбрасываемые в комнате тени были совершенно черными. «Весьма возможно, что там спрятаны люди, хотя я их не вижу», — подумал он. «Что это у вас в боковом кармане?» — спросила Матильда, радуясь, что нашла предмет для разговора. Она ужасно страдала. Чувство сдержанности и скромности, столь естественные у девушки из хорошей семьи, одержали верх над всеми другими, и это была настоящая пытка. «У меня целый арсенал всякого оружия и пистолетов», — ответил Жульен, не менее довольный, что может что-нибудь сказать. «Надо опустить лестницу», — заметила Матильда. «Она огромная и может разбить внизу окна, гостиной или антресоли». «Стекла бить не надо», — возразила Матильда, тщетно стараясь принять тон обыкновенного разговора. «Мне кажется, что вы могли бы опустить лестницу, привязав веревку к первой ступеньке. У меня всегда есть запас веревок». «И это влюбленная женщина?» — подумал Жульен. «И она смеет говорить, что любит?» «Такое хладнокровие, такая предусмотрительность достаточно свидетельствует о том, что я совсем не одержал победу над господином де Круазнуа, как я в своей глупости воображал, а что я просто наследую ему. На самом деле, не все ли мне равно? Разве я люблю ее? Я торжествую над маркизом в том смысле, что ему очень досадно иметь преемника, а еще досаднее, что этим преемником являюсь я. С каким высокомерием взглянул он на меня вчера вечером в кафе Тортони, делая вид, что не узнает меня? С каким злым видом поклонился мне, наконец, когда не мог уже более избежать этого?»